какой школе он учится. В какой школе учится ваш ребенок? Для меня это обязательный вопрос. Школы у нас бывают в основном двух видов. Государственные и частные. Ну, есть еще вариант домашнего семейного обучения, экстерната. Ну, запишите свой ответ в блокноте. Государственные учебные заведения делятся на стандартные и хорошие усиленные, вроде гимназий, спецшкол с языковым математическим уклоном. Частные школы также имеют свою классификацию. О ней я еще упомяну. Главное, от вида школы точно зависит, что там происходит с детьми. Типы школ. Школа общеобразовательная учит по государственной программе, выполняет прежде всего государственный заказ, и в том числе заказ на передержку детей. Это означает, что в ней будет такое количество ребят со всего района, которое она в принципе способна вместить физически. Высокая плотность учеников в классе очень плохо для началки, но в принципе не смертельно для средней или старшей школы. Это то, к чему родителям нужно быть готовыми. Общеобразовательная школа дает стандартизированный средний уровень образования. Там работают такие же стандартизированные средние педагоги. Никого не хочу сейчас обидеть. Однозначно существуют звезды, гении и прекрасные люди среди учителей. Но мы говорим про среднюю температуру по больнице. Также среди общеобразовательных школ, особенно в крупных городах, попадаются высококлассные учебные заведения, куда отбирают лучших учителей, используют лучшие госпрограммы, находят деньги на качественный ремонт. Там усиленная академическая составляющая и, наверное, есть еще всякие разные бонусы, особенно в столице. И это бесплатные муниципальные школы, куда можно пойти по прописке, иногда даже по желанию. Тем не менее, даже такое райское место остается государственной школой с большим количеством учеников, со своим собственным видением, собственной программой и крайне малым участием родителей в школьной жизни. Частные школы, по моему личному опыту, бывают двух основных видов. Первый – почти обычная школа, только плотность учеников меньше, учителя круче, более свободная программа и выше академическая нагрузка. Туда отбирают очень умных детей, а среди умных – тех, у чьих родителей есть деньги. Интересная, хоть и специфическая история. В целом, на верхнем уровне получается такая соковыжималка, а на выходе действительно очень умные и зачастую очень нервные дети. Второй вариант – школа с альтернативным подходом, где во главе угла личностное развитие, гуманизм, гуманная педагогика, психология и все на свете. Обычно там страдает учебная часть, поскольку программа обучения сильно зависит от личности основателя этой школы. Но в целом атмосфера спокойная и свободная. Ребенок осваивает программу, даже сидя дома за компьютером, по онлайн-урокам. Это реалистично, пусть и подходит далеко не всем. Функции школы. Зачем она нужна? Скажите, а вы задумывались, зачем вообще нужна школа? На кой черт она присутствует в жизни ребенка? Напомню, что обязательное всеобщее среднее образование – это интерес государства, а не наш собственный. Ну, первое – это экономическо-социальная польза. Школа должна обеспечить достаточный уровень подготовки, чтобы человек был экономически эффективной единицей и мог получить специальное или высшее образование. От подрощенного члена общества государству нужны хорошие экономические отдачи и социальные гарантии, что он занят чем-то полезным, а не варит галлюциногенный мед или не прыгает с крыши. Второе – знания. Прямая, обучающая, просветительная функция. Родители, безусловно, хотели бы, чтобы школа дала детям знания, с которыми они могли бы стать замечательными, успешными и самостоятельными. Третье. Воспитательная функция, которую мы втихаря перекладываем на школу, а школа ее активно отпихивает. Обратите внимание, это тоже важная часть развития человека, поэтому мы выделяем ее в самостоятельную функцию. Ну и четвертое. Организация свободного времени подрастающего поколения. Вкратце, это передержка для детей, пока родители заняты работой. Школа – такое место, где учатся не только читать, считать и писать, но и общаться, взаимодействовать с другими людьми. По сути, к этим четырем функциям – передержка, знания, воспитание, социализация – сводится все, что делает любая школа. И в зависимости от того, что вам важнее, вы, при наличии вариантов, выбираете учебное заведение. Не надо ждать от школы больше, чем она может дать. Сама по себе она не является источником знаний. Она место, где присутствуют носители среднего уровня знаний по разнообразным направлениям. Со всеми этими направлениями можно познакомиться, соприкоснуться и потом, если захочется, самостоятельно изучать то, что понравилось. И все. Считать, что школа сделает глупого умным — чрезмерный оптимизм. Требования по способностям. Зачем же мне, психологу, нужны сведения о том, в какой именно школе учатся ваши дети? В зависимости от того, в каком формате проходит обучение, более-менее становится понятен уровень требований, а у него прямая связь с психическим состоянием ребенка. Например, ваш сын сам поступил в математический класс, более сильный класс с продвинутой программой, и не тянет. Раньше нормально учился, теперь все плохо, ему не хватает способностей, он раз за разом сталкивается с неудачей. Угадайте, что происходит с мотивацией? Правильно, она падает и умножается на ноль. Ничего хорошего с этим ребенком не получится, даже если родители изо всех сил говорят: «Давай, ты сможешь!» У него просто нет ресурса. Иногда в таком варианте одна из хороших рекомендаций — перейти в класс попроще, для того, чтобы ребенок мог пережить успех прямо сейчас. Перед ним стоит слишком амбициозная задача, которая ему не по плечу. Конечно, я понимаю, что все мы существуем в очень разных условиях и обстоятельствах. Но мне импонирует американский подход, что не существует лучшего вуза или лучшей школы. Есть вуз или школа, которые максимально подходят конкретному ребенку. При наличии широкого горизонта возможностей такой вариант идеален. Не школа. Семейное образование, оно же хоумскулинг. Вопрос про семейное образование за последние несколько лет стал очень актуальным. Тема популярна, все больше родителей узнают о такой возможности и полагают, что это шанс исправить ситуацию со школой, если она дискомфортна. Этот раздел книги создан при информационной поддержке Лейлы Сазонтовой, мамы хоумскулера, автора книг «Жизнь без школы» и «Школа онлайн». Глава не является пропагандой семейного образования, несмотря на то, что Лейла — ярый его фанат и успешный практик. Я более осторожен и выступаю за здравое, взвешенное и эффективное решение. Лейла пишет: «Мой ребенок пошел в первый класс в обычную школу, как большинство детей. Мы были довольны, счастливы и возлагали огромные надежды на школу, образование, систему, но очень быстро поняли, что этот вариант нам не подходит». Часто в статьях на тему альтернативного образования встречается такая дефиниция, как «домашнее образование», и мы в уме приравниваем ее к семейному. На самом деле это две разные вещи. Домашним образованием по нашим законам считается такой формат, при котором ребенок по медицинским показаниям не может учиться в классе. Но он остается в контингенте школы, числится в электронном журнале и в бумажном тоже, и проходит программу вместе со сверстниками. Учителя приходят к нему домой или же проводят занятия в режиме онлайн. Но все аттестации, контрольные, срезы знаний такие дети сдают с классом. Семейное образование — форма получения среднего образования, которая не предусматривает какой-либо причины, кроме желания родителей. Вам не нужно заморачиваться на предмет справок, достаточно захотеть и всех заинтересованных лиц об этом уведомить. Департамент образования и школу, в которой вы планируете или не планируете проходить аттестацию. Семейное образование — одна из форм получения среднего образования вне стен школы. Семейное образование не заочное, выбирается родителем. На семейное образование не нужно получать ничье разрешение. В отличие от заочного, когда нужно сдавать все контрольные срезы знаний, в семейном образовании это тоже не обязательно. Ученик может совсем не посещать школу и любые аттестации. Есть вообще кардинальный вариант, когда ребенок первый раз приходит в школу только в 9 классе для того, чтобы сдать ОГЭ и получить аттестат. Сейчас не так уж много родителей решаются на подобный шаг. Потому что известны случаи, когда в России дети, прикрепленные к школам для периодических аттестаций, посещаются опекой, комиссией по делам несовершеннолетних, приходят домой, задают много разных вопросов и устраивают проверки. Если без экстрима, то ученика на семейном образовании прикрепляют к школе для того, чтобы сдавать промежуточные аттестации. Чтобы оформить переход, требуется написать заявление в администрацию школы на имя директора, уведомить органы власти по вопросам образования, районный комитет. Просто пишите в свободной форме уведомление о том, что с сегодняшнего дня будете обучать ребенка дома самостоятельно. И в той школе, где будут аттестации, подписать договор, форма которого у них есть. Составить учебный план. Это не обязательно, он составляется свободный, даже есть в интернете. Есть варианты по количеству и периодам аттестации. С периодическими аттестациями. Раз в четверть, раз в полугодие, раз в год, с итоговыми аттестациями после 9 и 11 классов, с прикреплением к обычной школе, с прикреплением к частной школе дистанционно или очно. Только надо помнить, что семейное образование предполагает ознакомление с федеральными государственными стандартами абсолютно по всем предметам. Не только по русскому и алгебре, но и тем, которые не принято считать обязательными – физкультура, рисование или музыка. Помните, что при семейном образовании ребенок в любом случае получает аттестат общего образца, потому что это конституционная обязанность родителей и конституционное право самого ребенка. В нем не будет какой-то специальной отметки о семейном образовании. Это такое же обучение, как и у других детей. Преимуществами семейного образования Лейла считает свободное время, сохранение здоровья, свободу в выборе программы и темпа ее освоения, опыт социализации, экономия, овладение тайм-менеджментом и ответственностью, близость с ребенком и психологический комфорт. При переходе на семейное образование мы сталкиваемся с некоторым количеством проблем. Что-то преодолеваем, что-то нет. Это действительно труд и ответственность, которая возлагается на плечи родителя. Ничего не происходит по мановению волшебной палочки. Минусы семейного образования. Школа может попытаться вам отказать. Могут возникнуть сложности в освоении программы точно так же, как и при очном обучении. Не сдача экзаменов. Неадекватные требования учителей и администрации. Если вы хотите больше узнать о семейном образовании, книги Лейлы к вашим услугам. А с вами снова я, Никита Карпов. Возвращаемся к психологическим аспектам образования. Поскольку основные типы школы, форматы мы обсудили, давайте поговорим о том, насколько это вообще значимо. Может ли правильная школа улучшить учебу ребенка? Поможет ли смена школы и чему именно? Иногда решение учебных проблем проворачивают через выбор другого или нового учебного заведения или вообще иного формата образования. Просто родители задаются вопросом, может, дело в школе, в учителях? Если все поменять, то мотивация появится? Возможно, но не гарантированно. Да, одна из причин, по которым возникают сложности в учебе, проблемный педагогический состав. Есть исследования, которые говорят, что подросткам легче учиться в зависимости от того, какой человек им преподает. Не профессионал, а именно человек. Дети охотно идут к ярким, интересным, классным и привлекательным личностям. Конфликт с конкретным учителем может экстраполироваться на учебу и школу целиком. Может быть, дело не в учителе, а не повезло с классом, не сложились отношения, или контингент в целом не замотивирован учиться, или он чрезмерно сильный, амбициозный, трудно ему соответствовать. Те факторы, которые я перечислил, вызывают массу напряжения у подростков, и оно мешает им чего-то хотеть и стараться. Если мы уезжаем в другую школу, покидаем душных, булящих учителей, противных одноклассников, с которыми не сложилось, и неподъемную программу, которую не тянем, то появляется шанс на успех. Что ждет в новой школе? Период адаптации, который может занимать пару недель или пару месяцев. Выстраивание отношений, в целом лотерея, повезет или нет. Как можно подготовиться? Заранее познакомиться со школой и учителями, с подходом, который там принят. Есть школы гуманистические, ориентированные на личность, индивидуальность, на коммуникацию и в меньшей степени на программу. Если проблема была в нехватке внимания, там она может решиться. Или же, например, средненькие педагоги вяло и скучно подавали материал. А талантливый ребенок быстро от этого покрывался плесенью и начинал бездельничать. Может сработать более сильная школа. Период перехода я рекомендую вовлечь подростка, то есть не делать все директивным решением, а советоваться, обсуждать и договариваться. Важно, чтобы в смене школы было его желание тоже. Если в школе есть какие-то внеклассные мероприятия, это отличный вариант для развития отношений с одноклассниками. Совершенно не обязательно при смене школы или формата образования вы автоматически получите все преимущества. Это совместный труд детей и родителей. Главное – как и почему вы принимаете такое решение. Из причины в цель. Параметр первостепенной важности – цель вашего перехода. Очень часто родители мыслят не в категории цели, а в категории причин. Мы ушли из школы потому что. Важен также ваш ребенок, его возраст, личностные особенности, умения, навыки и мотивы. И не менее важная часть – вы, родители, и ваши родительские ресурсы. Это время, мотивация, организационные способности и какие-то компетенции, которые могут помочь. Цитируя родителей, принимающих решение уйти из школы в другую школу или на семейное образование, можно видеть такие причины. Ребенок не справляется с учебой или не тянет программу. Или в обстановке класса ему сложно сосредоточиться. Или есть какие-то особенности, например, рассеянное внимание, гиперактивность, из-за которых он, собственно, отстает. Из-за неуспеваемости портится отношение учителей, страдает самооценка ребенка или он напрочь забивает на учебу. У него полностью пропадает учебная мотивация. Порой уходят от очной формы обучения просто для того, чтобы закончить школу, и никто не уехал в сумасшедший дом. Следующая причина — конфликт с учителями. Педагоги — прекрасные люди. У них очень сложная работа, но среди них такое же количество нервных и неадекватных, как и среди всех остальных людей. Есть даже нормальные учителя, просто, например, возрастные, которые уже не справляются с поддержанием дисциплины никаким другим способом, кроме крика. Есть совсем молодые, у которых не хватает навыков. Есть несущие в школу свои личные проблемы. Есть те, для кого в порядке нормы заводить любимчиков. Есть те, с кем подросток столкнулся в непримиримой конкуренции, причем оба ведут себя в данном случае как дети. Еще важная причина — это травля, когда совсем не сложились отношения с одноклассниками. Они оскорбляют, провоцируют и так далее. Не все такие ситуации можно преодолеть. Я знаю, что во многих семьях есть позиция «ребенок должен научиться справляться», ведь в жизни потом у него много всякого трэша будет. Честно говоря, не всегда ребенок должен научиться справляться, потому что травма в процессе того, как он справляется, может оказаться значительно больше, чем бонус от того, что он смог. Важная причина — отсутствие друзей, не получилось наладить общение. Вроде бы нет ни травли, ни конфликтов, зато есть острая нехватка нормального взаимодействия, и в классе не получается найти друзей. Так часто бывает, когда ребенок приходит уже в сложившийся класс, если он новичок и за год так и не смог встроиться ни в какие компании, социальные группы или произошла какая-то ситуация. Например, он во что-то влип, и из-за этого у него испортилось реноме или имидж. Школа хорошая, травлю задавили в зародыше, но его никто не любит и не дружит с ним. Или от подростков часто слышно «вокруг одни идиоты». Есть ситуации, когда ребенок просто взрослее сверстников, ему интересно совсем другое, мозг уже более зрелый. В школе учат не так или не тому. Родители сейчас стали смелее и сами могут признать, что школьная программа расходится с реальностью прямо по швам. Мы до сих пор делим кобылу на овес или считаем чугунные утюги. Либо учительница говорит «прочитайте параграф» и весь класс на уроке сидит и просто читает учебник. Понятно, что при нынешнем развитии технологий и информационной насыщенности это просто бездарная потеря времени. Бывает, что ребенок устает, болеет, отказывается ходить в школу. Это частый симптом, подсказывающий, что пора принимать решение. Не только в садике дети 2 дня ходят, 2 недели болеют. У школьников тоже так бывает. Перед школой начинает ныть голова, живот. После школы ребенок ложится пластом. В какой-то момент, уже обладая достаточным ресурсом, он может сказать «нет, я больше в школу не пойду». Еще одна важная причина звучит так. Слишком занят чем-то еще. Часто это спорт или музыка. Если ребенок профессионально занимается спортом, музыкой или чем бы то ни было помимо школы, плотно, увлеченно, 5 раз в неделю, то получается дурная ситуация. 6 часов дитя проводит в школе, потом еще 3 часа на тренировке, и на уроке времени не остается. Ответственный подросток иногда еще их делает, но не высыпается, идет в школу квелый, результаты плохие. Иногда родители вместе с ребенком или отдельно принимают решение, что спорт или дополнительная занятость важнее. Бывает, что образ жизни родителей не стыкуется с традиционной школой, если вы часто путешествуете, например. Я вот планирую поездки несколько раз в год. Также высококлассные специалисты могут поработать год в одной стране, год в другой, и, возможно, дистанционное или семейное образование окажется более эффективным. А еще бывает, что родители устали от школы. Ходить на родительские собрания, отвечать на звонки учителя, приходить на вызовы, общаться в родительском чате и спрашивать, какая домашка, помогать ребенку собирать гербарий в память о Великой Октябрьской революции и прочее, что очень и очень утомляет. Чтобы избежать разочарования, чтобы ваш переход был осознанный, взвешенный, эффективный, хорошо бы вы уходили не из школы, а шли к чему-то, По идее, новое учебное заведение или домашнее образование должно помогать вам и вашему ребенку достигать какой-то цели и решить какую-то задачу. Родители о школе. Мы развели понятие школы и образования. Получение образования обязательно, а вот школа всего лишь один из вариантов. Ушли на семейное, учатся онлайн. Посещала не все уроки, не делала ДЗ, что меня тревожило, однако ОГЭ сдала прекрасно. Нет негатива к учебе, негатив был к школе, как к месту и к системе. Уйти из школы, потому что там плохо, безусловно, тоже решение. Но при такой формулировке есть риски столкнуться с невиданными сложностями. Если вы хорошенечко подумаете и проанализируете ситуацию, вы сможете сформулировать цель. Зачем вам, например, переводить сына в частную гимназию или в Фоксфорд? Допустим, хочется больше свободы и больше здоровья для ребенка. Тогда это и будет целью, а инструментом выступит дистанционное обучение или гимназия. Еще целями могут быть повышение качества образования. Обратите внимание, от того, как сформулирована цель, будет зависеть то, как вы организуете новый формат образования. При такой цели вы будете включены в образовательный менеджмент и, скорее всего, будете нанимать репетиторов, анализировать и оценивать разные педагогические программы, тщательно выбирать онлайн-школу, прилагать усилия к тому, чтобы объем и качество знаний, которые ребенок получает на новом месте, соответствовал каким-то вашим критериям. Сохранение психологического здоровья ребенка, желание помочь ему достичь психологически стабильного состояния. Если эта цель – приоритет, вам будет более-менее плевать на качество и объем знаний. Достаточно, чтобы ребенок не убивался над учебой и вовремя сдавал аттестацию, а вам не полоскали мозг. Зато вы будете прилагать усилия к тому, чтобы занять его свободное время чем-то полезным, приятным или интересным. Ну или сохранение отношений. Важная цель. Ведь, возможно, вы уже замечали, что мало общаетесь с детьми, потому что видите их только рано утром и поздно вечером. Утром вы их долбите, чтобы они собрались и вовремя вышли, а вечером задаете наводящие вопросы про то, как дела в школе и сделаны ли уроки. Вся коммуникация строится вокруг школы. А если у ребенка что-то не складывается, эта коммуникация становится напряженной и ведет к нарушению отношений. Если вам раз за разом приходится заставлять свое чадо делать уроки, то, поверьте, конфликтов будет много. И тогда с целью сохранить отношения вы будете выбирать формат семейного образования или простую школу возле дома с минимальным уровнем требований. И заниматься уже не столько качеством материалов, сколько организацией процесса, при котором у вас не будет такого количества конфликтов. Начнете обучать ребенка планировать свою деятельность, нести ответственность за что-то, ставить разумные и достижимые цели, но закроете глаза на результаты его обучения. Важная цель – дать возможность заниматься важным. Вы будете планировать и организовывать новое обучение, отталкиваясь от того, успевает ли ребенок сделать важное для него. Ходит ли он на все тренировки по хоккею, высыпается и ест ли достаточно, а остальное по минимуму. Только важность хорошо бы согласовывать. Для кого именно важно? Для него или для вас? Оптимизировать затраты сил при сохранении качества. Это мета-цель для родителей, которым не так важно вырастить Эйнштейна. Задача стоит просто справиться со школой, потратив как можно меньше времени. Пусть будет обычное общеобразовательное, где у него есть друзья, а в аттестате не появляются тройки. Вот и славно. Получить возможность путешествовать. Скорее всего, здесь вы выбираете онлайн-школу. У вас нет репетиторов, и, возможно, вы частично берете на себя функции по организации процесса, чтобы в любой точке мира получить аттестацию. А может быть, цель – реализовать свои педагогические амбиции. Есть родители, которые на самом деле хотят взять в свои руки учебу, контролировать этот процесс, реализовывать свои амбиции, или педагогические, или менеджерские. И это тоже цель. Единственное, что я призываю, очень четко разделять свою роль как педагога и свою роль как родителя. Даже переодеваться для урока и для домашнего общения, чтобы ваши взаимоотношения в рамках учебы не влияли на ваши отношения как родителя и ребенка. Очень важно формулировать из причины цель, потому что причина не дает вам представления о том, как будет организовано образование и что в нем главное. Вы будете пытаться успеть за всеми зайцами сразу или перебирать много разных вариантов, как, собственно, делают все, кто срочно сменил школу, повинуясь эмоциональному порыву. Не могут быть все цели одинаково важны. Выбирайте, пожалуйста, ключевую цель и цель второго порядка. невозможно бежать во все стороны одновременно. Это доказали лебедь, рак и щука. Допустим, у вас нормальная школа, у ребенка складываются отношения, ему там хорошо, а вы сформулировали цель минимальные затраты при том же качестве образования плюс психологическое здоровье. Тогда вы просто перестаете брать трубку, когда звонит учитель. Вот оно решение. Вопрос от родителей. Ребенок в 13 лет уверяет, что хочет на семейное образование. Стоит ли его послушать? Мой ответ. Давайте сформулируем цели. Почему и зачем он хочет эту форму обучения? Также вам понадобятся критерии. Как вы поймете, что это эффективно? Что его и ваши цели достигаются? Или как поймете, что неэффективно? Что вы сделаете в случае недостижения цели? Ну и напоследок оговорить критерии завершения эксперимента.